Глава 17. После тренировки и душевного прощания с близнецами Лин и Лан, а также чрезвычайно довольна собой Касум, мы возвращаемся на студию. У нас обед и записи флешек. Флешки – это короткие интервью с участниками, нарезки из которых потом демонстрируются на голосовании. Надо сказать, что кормят на студии вполне себе неплохо. Сегодня у нас карри с курицей и неизменный супчик из водорослей, который, как говорит мама, очень полезен для кожи. Но лично мне очень нравится десерт. Такая вот пластиковая чашечка с упругим желе, в котором плавают кусочки фруктов. У меня это персик. Все, что можно сказать про этот десерт, так это то, что его всегда мало. Есть у меня план втереться в доверие к Шики-сан, взломать дверь на склад ночью и обожраться этими самыми персиками в желе до отвала или до тошноты. Лопну ли я при этом или нет, дело десятое, но от зависимости перед персиковым желе я избавлюсь. Может быть. Хмыкаю, вспоминая, как говорят, странно, сколько от водки не блевал, все пью и пью. Но персики у них тут, конечно, шикарные. Открываю крышку из фольги и погружаю ложку в желе. Надо Шику-сан соблазнить во имя персиков. Кладу ложку в рот и наслаждаюсь вкусом. Вот как описать вкус персикового десерта? Это как летний закат на открытой веранде с друзьями, когда можно ничего не говорить, а просто смотреть на закат и молчать. Определенно, надо узнать, где они такое покупают. Кента толкает меня кто-то под локоть. Открываю глаза, выходя из персикового транса. Рядом сидит Юрико, напротив Сора. Лица у обоих серьезные. «Кента», — говорит Юрико, — «это спасибо тебе, и тебе тоже спасибо, Сора». Она опускает голову и кусает губы. «Я бы и сама справилась, но...» Мы с Сорой смотрим, как она мнется на стулье, прячет лицо от нас, переглядываемся. В глазах у Соры что-то мелькает и тут же уходит в глубину. «Юрико», — говорит Сора и кладет свою руку поверх ее ладони. «Ты не переживай, кто они такие вообще? Подумаешь, близнецы кумы, ты у нас Юрико и вообще...» «Да, Сора права», — киваю я, с легким сожалением убирая ложку в сторону. «Персиковый десерт — это, конечно, вкусно, но душевное равновесие в команде важнее, всегда важнее. Все эти тайные боевые искусства и клановые техники на самом деле яйца выеденного не стоят, — говорю я, не говоря уже о том, что близняшки при куме скорее антураж, чем настоящие бойцы». Симпатичные девушки, еще и парочка еще из тайного клана со своими заколками-стилетами. Ух, как антуражно! Может себе позволить. Настоящие бойцы на арене, такие как этот сам Чай, но или та же Касум. Обратила внимание, что никто из близняшек не принял ее вызов. Сдается мне, что они уже как-то плавали в этом океане, и им крайне не понравилось. Я машинально потер бедро, которое все еще чувствовала голень Касум от ее резкого пушечного лоу-кика. Говорить о том, что даже такие бойцы, как Касум или сам Чай, будь дело дойдет до конфликта не на жизнь, а на смерть, имеют очень мало шансов в бою с человеком опытным, умным и достаточно беспринципным, я не стал. Магии в убийствах себе подобных нет. Дело это грязное и подлое, требующее терпения и хладнокровия. И если вскрыть фокус до конца, то там нет никаких магических зеркал и волшебных артефактов, а только старый потертый сундук фокусника, где и прячется, сгибаясь в три погибели ассистентка, три голубя и мертвый кролик. Пример. «Я бы мог убить сестер Лан Лин сегодня». Нет, не так. Я мог бы убить вообще всех, и это не потому, что я такой супермастер, а потому, что существуют правила. Правила человеческого общежития. Никакой зверь не атакует без предупреждения. В человеческой природе предупреждать о нападении. Потому что это такой встроенный механизм решения конфликта, показать зубы, чтобы погасить все в зародыше. Это способ сохранения социума. Вот почему Лин не ожидала от меня, что я ее толкну и уж тем более заберу ее заколку. Если бы она была готова, если бы я дал ей понять, что буду атаковать, у меня ничего не получилось бы. Да и на арене она могла бы мне кучу неприятностей доставить. Но я ни словом, ни жестом не показал, что готов противостоять ей. И она расслабилась, перестала обращать на меня внимание. В этот момент, когда мозг перестает считать тебя угрозой, ты становишься невидим. Я бы мог, например, вступить в схватку и проиграть. Сдаться, умолять, пощадить, ползать на коленях, размазывая сопли и слезы. Опять-таки становясь неопасным. И когда снова стану невидим, ударить. Просто потому, что если нет правил и речь идет о выживании, то любая цена не становится такой уж большой. В том числе такие вещи, как репутация и прочие из того же разряда. Так что любой человек на самом деле относительно легко может убить другого человека физически, несмотря на наличие охраны, принятые меры предосторожности и так далее. Трудно бывает с випами, но основной проблемой является не убить випа, а убить и уйти живым. Жизнь слишком уж сложная штуковина, чтобы такие вот уравнения имели одно решение. Вот поэтому, несмотря на то, что я просто обожаю боевые единоборства и считаю, что каждый, просто каждый, должен уметь хоть что-то из этой области, я не идеализирую их и прекрасно понимаю, что в грязной уличной драке где-нибудь в переулке и близнецы Ланы, Лины, Касумы, наверное, даже сам Чай имеют вполне неплохие шансы получить шило в почку. А самым верным приемом самообороны тут будет никогда не оказываться в таких вот местах, где ты можешь это самое шило заполучить. Вот так. «Я жила с дедушкой после того, как из дома ушла», — говорит Юрико, — «но семья дедушки никогда до конца меня не принимала. Говорила, что я просто пустышка. Там же, чтобы базовую технику освоить, надо с 5 лет тренироваться. Я уже слишком взрослая была, но крылья мне все же дали. Попробовали бы не дать. Я прошла их чертовы испытания, пусть они и подсуживали Мэй. Так что крылья на спине я ношу заслуженно, и пусть поддавятся от злости». «Все ты правильно сделала», — говорит Сора, — «и потом, если что, мы тебя поддержим всегда. Видела, как они струхнули, когда Кента им лекцию прочел?» «Они струхнули». Наконец на лицо Юрико возвращается улыбка. «Я сама струхнула. Зануда ты, Кента-кун. Предпочитаю определение человек, придающий значение деталям, потому что дьявол кроется в мелочах и вообще мелочей не бывает, а зануда – это как раз тот человек, который говорит вам: давайте все-таки прочитаем инструкцию перед использованием, а также подумаем своей головой, кто писал эту инструкцию и каковы были его цели и какая вероятность того, что эта инструкция верная». Кашляет Шика-сан, привлекая наше внимание. Все поднимают головы. Шика-сан у нас похожа на космонавта, с этим экраном на лице и прочими предосторожностями. В руках у нее тот самый мешок, в котором хранятся все наши телефоны. Неужели? «Сегодня у нас длинный и насыщенный день», — говорит Шика. «Все видели расписание. Вечером вместо свободного времени у нас будет процедура голосования в прямом эфире. После обеда запись флеш-интервью, а потом разойдетесь на запись своих номеров. Времени на то, чтобы почитать сообщения из дома вечером не будет. Но администрация решила, что будет несправедливо лишать вас этой возможности. Потому нами был выделен час после обеда для того, чтобы вы могли почитать сообщения и написать ответы». В гостиной поднялся шум, все загалдели разом, и Шика повысила голос, чтобы перекричать нас. «Подходите по очереди, и у вас есть ровно час!» Мгновенно вокруг Шики образуется толпа, но не какая-нибудь неорганизованная толпа, нет. Это где-нибудь в океане, Нарнии или там в стране Питер Пена, возможно, толпа. А в Японии это сразу же организованная по своим законам очередь. Как вот, едва зайдя в помещение и еще не зная никого толком, среднестатистический японец безошибочно определяет, кто тут старший по социальному статусу и к кому обращаться с пиететом, а к кому и можно и не кланяться глубоко и имя через губу цедить. Вот так и тут. Социальные статусы уже определены, и выдача телефонов только со стороны идет в хаотичном и рандомном порядке. Первым получает телефон Нобуа. Он тотчас отваливается в свой игровой угол, садится на кресло и погружается в экран девайса. За ним Эйка. Почему? Да потому что, несмотря на свои миниатюрные размеры и лоли внешность, она самая старшая из присутствующих. Ей уже 27, и хотя никто не относится к ней как к взрослой женщине, в таких вот формальных процедурах ее возраст играет роль. Японцы! Раньше после Эйки свой телефон получала Юрико, как самая авторитетная. Однако сегодня это Кимико. Статус Юрико в глазах общественности упал после того, как она взяла на себя повышенные обязательства, а потом не исполнила их. После Кимико Дездемона, Мико, которая все еще Такеши, и вот остаемся мы втроем. Если задуматься над очередностью, то с первого взгляда кажется, что мы трое рухнули на дно рейтинга, однако это не так. Шика вздыхает поглубже и осторожно подходит ко мне, склоняется в поклоне, немного более глубоком, чем поклон обычной вежливости. «Кента-сан!» Она протягивает мне весь мешок. «Вот, это вам и вашим людям!» «Спасибо, Шика-сан!» – кланяюсь в ответ я. «Вообще, в ответ на поклон глубокого уважения и признания твоего статуса, я мог бы и не кланяться вовсе, подтверждая свой высокий статус, пусть и неофициальный. Однако вежливость по отношению к окружающим очень часто это больше, чем просто вежливость. Никогда не будьте высокомерными и не ведите себя пренебрежительно по отношению к тем, кто по статусу ниже, особенно к обслуживающему персоналу. Самый верный способ заработать плевок в кофе – начать хамить официантке. Даже если вас ведут на виселицу, это не повод быть грубым сволочом. Парень просто зарабатывает на жизнь. Потому, раз уж вас все равно будут вешать, поговорите с ним вежливо, пожелайте хорошего дня и счастья в жизни. Конечно, если есть возможность убежать и открутить ему голову по дороге, обязательно сделайте это». Но и это не повод быть грубым, не так ли? Я забираю у Шики черный мешок и, не заглядывая туда, передаю его Юрико. Она молча вынимает оттуда мой телефон и протягивает мне, забирает свой и передает мешок Сори. Юрико молодец, умеет читать атмосферу. Шика только что дала понять, что выделяет нас троих из общей массы участников. Более того, обозначила нас как Кента-кун и его люди. Юрико не лаптем щи хлебает. Все, что идет на пользу черной легенде, использует тут же. Потому она не полезла в мешок за своим телефоном, а сперва нашла мой и протянула мне. Мелочь? Не бывает мелочей. Юрико своим простым жестом дала понять, кого она считает тут главным, и что она признает мое лидерство и готова подчиняться». Опять-таки, для внешнего наблюдателя контраст между поведением прежней Юрико и нынешней просто колоссальный. Была уверенная в себе, дерзкая и яркая, а тут вся из себя скромная и за моей спиной, откуда робко так выглядывает. «Разрешите, мой господин?» Я-то знаю, что это просто игра, и что Юрико — это по-прежнему Юрико, но остальные участники впечатлены. Начинаю думать, что вся эта история выходит из-под контроля. Слухи тут разносятся моментально. Все просто обожают преувеличивать, а лучше основы для слухов, чем что-нибудь постыдно-сексуальное, не найти. Такие уж мы люди. И остановить этот девятый вал сплетен, слухов и секретов уже не удастся. По крайней мере, ровно до той поры, пока что-то новенькое не появится». Вот, например, то, что Такеши на самом деле Мико – достаточный повод. Умно сделали организаторы шоу, такую бомбу подложили. Впрочем, не одну. Тут у всех участников свои скелеты в шкафу. и как подумаю о сеансе магии с ее непременным разоблачением, так дурно становится. Поломают девчонок и парней ради хайпа, как пить дать поломают. Студии как раз в кайф вся эта драма в прямом эфире. Тут вам и Такеши, у которой сестра умерла, а ее даже на похороны не пустили и с роднёй не дали встретиться. И Юрико, которая на самом деле Арису, и я вот шляпу свою съем, если студия про это не знает. Знают, просто готовятся использовать в нужное время. И Сора со своим протестом против традиций, в то же время пытаясь вернуть интерес к своему дадзё, хотя у Соры, скорее всего, еще парочка скелетов в шкафу есть. Так что ждет нас веселое шоу, как и предполагалось, с разоблачениями, слезами, истериками, нервными срывами и прочими прелестями в прямом эфире. Конфетка! Надо провести предварительную работу с девочками, но не успеваем. «Хорошо, думаю я, разблокируя свой телефон. Вот как будет время, так и поработаем. А что чувствует мое сердце, что студия всевозможное сделает, чтобы нас всех в дерьме вывалить и на палку насадить, а потом этой палкой размахивать, как флагом? Потому как ничто так не радует людей, как человеческая боль рядышком. Возможность эту боль обсудить, пристыдить и почувствовать себя хорошо». Во-первых, потому что не с ними это все происходит, а во-вторых, потому что можно почувствовать себя выше и лучше. Какие они все шлюхи или там жалкие, ничтожные люди. Людям это нравится, а студия должна выдавать продукт, который нравится людям. И в основе не лежит, упаси боже, честная конкуренция. Потому-то Бьянка-сан и прорвалась. Аудитории жутко хотелось ткнуть в дерьмо ее конкурентку. Хорошую, в общем, девчонку, наивную и светлую. Бьянка-сан ни петь не умела толком, ни танцевать, но у нее было важное преимущество. Каждый зритель уже считал себя выше ее в моральном плане. Бьянка-шлюха, так думали все. Ее немного жалко, за нее немного стыдно, сама она просто грязь под ногами. А вот если бы в финал вышла Аурора, девушка, которая и выглядела как ангел, и пела великолепно, и душой была чиста и наивна, допустить этого они не могли. И своим голосованием все отдали предпочтение Бьянке, потому что в глубине души завидовали Ауроре, а уж Бьянку в финале пережить они могли. Все равно она шлюха, и отношение к ней соответствующее». Потому и у нашей команды инвалидов есть шанс. Никто не воспринимает нас всерьез, но мы интересны, особенно с этой черной легендой, как будто по Гумилеву совсем. Однако иллюзии испытывать не стоит, из дистанции сойти. Если так произойдет, тут же надо спокойно, без надрыва и всех этих моральных травм, оргию там потом устроить, помогает от чувства неустроенности и депрессии. «Если правильно все сделать». «Кента!» — толкает меня в бок Сора. «Ты чего свой телефон не смотришь? Тебе там опять голые фотки прислали!»